Вторая фотография была сделана им самим. Он помнит об этом, потому что дядя Пьер подарил ему тогда мыльницу Кодек, о которой он так мечтал, и ему пришлось закатать рукава в своей белой рубахе, чтобы торжественно ее испробовать. Они с Алексисом только что впервые причастились, и все собрались в саду возле их дома, как раз под вишней, что срубили на прошлой неделе. Дядя все приставал к нему, повторяя, что нужно сначала прочесть инструкцию, проверить освещение, заряд батареек, и «ты руки-то помыл?» Но Шарль не слушал. Анук уже позировала. Зажала прядь волос между носом и верхней губой и посылала ему огромный усатый поцелуй, глядя из-под своей соломенной шляпы. Если бы он мог знать тогда, что много жизней спустя будет рассматривать этот снимок, он бы прислушался к советам дядюшки. Откадрировано плохо, фокус так себе, но ее можно узнать. А то, что снимок получился нерезкий, так это из-за того, что она поясничала. Да, она поясничала. Не только для фотографии. И не только, чтобы спасти Шарля от пристального внимания дядюшки. Не только потому, что погода стояла прекрасная, и она чувствовала себя уверенно перед влюбленным в нее объективом. Она смеялась, облизывала бокал, когда пена переливалась через край, кидала в них конфетами и даже сделала себе вампирские зубы из нуги, просто чтобы отвлечься. Забыть самой и, главное, заставить забыть их всех, что на этом семейном торжестве ее близких, которым она могла бы потом сказать «да нет же», это было, когда мой мальчик принимал первое причастие, и которым в момент подписания реестра пришлось выступить еще и крестными, оказалось всего двое – коллега по работе да старый паяц с невероятной прической. А вот и он, наш бесподобный Нуну. В сопровождении обоих херувимчиков, гордый как петух, едва выше их ростом, несмотря на свои каблуки и здоровенный начес. «Эй, сладкие мои, ну-ка, поосторожнее со свечками. На меня малышка Джеки столько лака вылила, что я того глядя вспыхну. Попробуйте, дотроньтесь». Они потрогали, и действительно, прямо как сахарные кружева на их праздничном торте. «Что я вам говорил? Ну ладно, теперь улыбочку». И на этой фотографии они улыбаются. Улыбаются, нежно цепляясь за него, а заодно вытирая свои пальцы о рукава его костюма из альпаки. Альпака. Шарль тогда впервые услышал это слово. Они все стояли на паперте, оглушенные колокольным звоном, и вглядывались вдаль. Ну-ну, опаздывал. Мадо совсем растерялась, и когда уже хочешь не хочешь, но пора было идти, наконец подъехало такси, и он вылез из него точно из лимузина на круазет. Анук покатилась со смеху. «Ой, ну-ну, ну ты просто бесподобен!» «Да ладно», — ответил тот смущенно. «Обычный костюм из альпаки, только и всего. Я заказал его себе для турне Орландо Маршалл в...» «А кто это такая?» — спросил я, когда мы шли в резницу. Он вздохнул, как Сара Бернар с ее веером и разбитой вазой. «Да так, одна моя приятельница. Что-то там у нее не срослось. Турне отменили. Думаю, очередная постельная история». Он приложил указательный палец к накрашенным губам, потом коснулся им лбов мальчишек. Его красный поцелуй был лучше всякого елея. «Ну, вперед, ангелочки! Живо! И если увидите свет, без шуток, прикройте глаза, хорошо?» Как бы не так. Шарль прочитал «Отче наш», широко раскрыв глаза, и он прекрасно видел ее. Она напряженно улыбалась, крепко сжимая руку стоявшего рядом Нуну. В тот момент он даже почувствовал раздражение. «Эй, только не сейчас, я так не играю, еще поди разревется!» «Только не сегодня. Такая радость, и жена не бесит. Да светится имя его, да будет воля его. Первое причастие ее единственного сына. Настоящая благодать. Законная передышка в ее такой непростой жизни. Ведь больше-то у нее никого не осталось. И только на его плечо она сможет опереться. Только его пальцы может стиснуть под гул органа. Пальцы старой подружки Орланды Маршалл, что стоит рядом с ней в лакированных сапожках, в фиолетовом костюме и с четками на шее. Все это пустяки. И все же очень важно». И черт знает, что такое. Это была ее жизнь. Нуну подарил тогда Шарлю ручку, которая прежде якобы принадлежала самому господину Шарлю Трене. Только с нее уже невозможно было снять колпачок. «И что? Неужели твое сердце не ёкнуло?» — спросил он у растерянно улыбавшегося ему Шарля. «Ну да, конечно». И когда малыш отошел в сторону, Анук так на него посмотрела, что Нуну счел должным объясниться. «Что-то не так?» «Не знаю, но в прошлый раз ты мне говорил, что эта дурацкая ручка досталась тебе от Тина Росси». «Ладно тебе, сокровище мое», — понурившее, словно усталая альпака. «Ты ведь прекрасно знаешь, главное — это мечтать. И потом мне подумалось, что для причастия Шарль Трене, ну, как бы уместнее, что ли». «Ты прав, Тина Росси тот больше подходит для Нового года. Смеешься, да?» Она смеялась, а он насупился. «Ох, мой Ну-Ну, что бы я без тебя делала?» Под тональным кремом его лицо заметно порозовело. Шарль положил фотографии на столик. Ему хотелось посмотреть и другие, но этот старый балагур опять, как всегда, тянул одеяло на себя. И на него невозможно было сердиться. «Сцена, представление, entertainment», как он говорил. В этом был смысл его существования. «Ну хорошо», — думал он, — «так и быть. После дрессированных собачек и прежде чем зажжется свет, сегодня вечером перед вашим восхищенным взором, дамы и господа, предстанет только что вернувшийся из триумфального турне по новому свету великий, поразительный, очаровательный, незабываемый Ну-Ну».